Глава 14. «Артур!» – произношу тихо и хрипло. Взволнованно смотрю на наглеца, не понимая, что он собрался сделать. «Скажи, что в твоем ночном столике есть смазка», – говорит он. «Иначе нам придется прерваться, чтобы я сбегал в аптеку». «Что? Зачем она тебе?» – испуганно спрашиваю я. «Разве моей недостаточно?» Но он не отвечает ни на один из вопросов. Этот негодяй уже открывает ящик столика и, конечно, сразу натыкается и на мой вуманайзер, и на фалоимитатор, и на чертову смазку. Меня опять бросает в жар, когда глаза Артура загораются азартом, и он вытаскивает все перечисленное. «Ты так любишь игры? Анальной пробки там случайно нет?» Наклоняется и заглядывает дальше. «Артур, что ты задумал?» Спрашиваю чуть дрожащим голосом. «Значит, нет». Игнорируя очередной вопрос, выдает он. «Что ж, куплю в следующий раз». «Артур!» Восклицаю. Наконец он переводит на меня взгляд и проводит зубами по нижней губе, а потом улыбается. Хотя эта улыбка скорее похожа на звериный оскал, и мое тело прошивает легкая волна дрожи. «Будем играть, малыш. Только ты была слишком непослушной. Выпустила ремень. Так что теперь тебя ждет наказание». Он быстро освобождает мои руки, запускает свои под мою спину и расстегивает бюстгальтер. Освобождает меня от остатков одежды. Хватает за затылок и, наклонившись, впивается поцелуем в мои губы. Терзает их зубами, зализывает укусы и врывается языком в рот. От его поцелуев кружится голова. Между ног томительно, с оттяжечкой пульсирует. Я впиваюсь пальцами в бицепсы Артура. А когда он хочет подняться, обвиваю его шею руками, не давая этого сделать. Мне интересно, какое наказание Артур для меня придумал, но в то же время страшновато. У этого мужчины слишком богатая фантазия, а я не уверена, что готова к такому. Но он не спрашивает. Аккуратно убирает мои руки, а потом хватает меня за талию и переворачивает на живот. «Артур!» – зову дрожащим голосом. «Ничего не бойся, красавица моя», произносит успокаивающе. «Если я перегну палку, ты всегда можешь остановить меня». «Ты даже на мои вопросы не отвечаешь», — взываю к его голосу разума. «Потому что ты бежишь впереди паровоза. Терпение, Кира». Замираю, когда Артур протягивает под моей шеей тот самый ремень. Я слышу, как за спиной бряцает пряжка, и ремень затягивается вокруг моей шеи. Меня опять пробивает током так, что я чувствую, как покалывают кончики пальцев на руках и ногах. Ни разу в жизни я никому не позволяла таких игр со мной. Но Артуру по странной причине доверяю. А еще темная сторона меня очень хочет попробовать все это. Мне кажется, если бы Артур заранее озвучил подробности своего плана, я бы скакала на месте, как девчонка, и хлопала в ладоши. Потому что, ну кто откажется от таких экспериментов? Ремень немного затягивается, но не критично. Он не перекрывает мне кислород. Поначалу. Зато, когда Артур чуть тянет за него, я чувствую, что дышать становится тяжелее. Отпустив ремень, Артур отодвигается и дергает меня за бедра, перемещая в коленно-локтевую. «У тебя тут такой набор, что я даже не знаю, с чего начать», — произносит он голосом демона-искусителя. Краем глаза замечаю, как с ночного столика исчезает фалоимитатор, а потом чувствую, как он касается влажных губок. Содрогаюсь и прикусываю нижнюю губу, когда Артур смачивает игрушку моей смазкой. Проникает в меня только кончиком. Вперед, назад. И так несколько раз, вырывая из меня тихие стоны и всхлипы. Чуть глубже. Крутит игрушкой, будто проверяет, под каким углом вводить ее. Почти полностью вынимает и снова вводит. Сердце разгоняется так, что становится тяжело дышать. Игрушка проникает глубже. И в этот момент ремень вдруг слегка натягивается, еще больше усложняя мне дыхание. Еще глубже, чуть жестче, меняет угол. А я чувствую, как из меня вытекает все больше влаги. Мама дорогая, сколько раз пользовалась этой игрушкой, никогда мне не было так жарко и так порочно. Я уже знаю свои чувствительные зоны. Обычно быстро воспользовалась игрушками для разрядки и пошла заниматься своими делами. Ведь это даже не секс. Мастурбация, в смысле. А вот то, что вытворяет Артур с этой игрушкой и со мной, это как раз секс. В самом порочном его виде. Глубже и глубже, пока игрушка не оказывается во мне полностью. «Какая красота!» – произносит Артур хрипло. Сбрасывает свои боксеры и прижимается к моей ягодице своим каменным членом. Пару раз толкается легонько, как будто пытается немного ослабить напряжение в собственном паху. Дальше в ход идет вуманайзер. Ну все, считаю, через максимум 3-5 минут я кончу, и игру можно сворачивать. Но как же я, черт побери, ошибаюсь? Либо у Артура богатый опыт с подобного рода игрушками, либо он очень тонко чувствует мое тело. Он медленно водит игрушкой по моей промежности, пока не ловит клитор в оковы всасывающей головки. Едва он туда попадает, Артур включает игрушку, и я вскрикиваю. А потом начинается пытка. Наглец, словно понимая, что я могу слишком стремительно достигнуть пика, не держит вуманайзер в одном месте. Он совершает маленькие круги, то усиливая возбуждение, то позволяя ему ослабнуть. В то же самое время он берется за фалоимитатор и начинает совершать обратно поступательные движения под чертовски правильным углом. Как, блин, он так быстро нащупал мои самые чувствительные точки! Я вскрикиваю и, вцепившись пальцами в подушку, чуть ли не рву ткань. Ощущений слишком много, и они слишком интенсивные. Почему наедине с самой собой у меня не получается такой гаммы эмоций? Ой, да какая разница? Важно то, что прямо здесь и сейчас. Я несусь к своему оргазму на бешеной скорости. Артур оттягивает его, но взрыв все равно неизбежен, мы оба это понимаем. У меня уже дрожат ноги. Крики переходят во всхлипы и стенания. И вот когда я уже практически подбираюсь к краю, Артур внезапно убирает вуманайзера.